Глава 585. Голос лорда Ли. Три перевернутых демонических горы. Одна полностью состояла из льда и снега, источая леденящую стужу. Другая была цвета крови и напоминала огромную гору трупов. Между ними находилась гора из расплавленного камня, величественно сияя, словно яркое пламя. Дрожь горы из расплавленного камня была совсем слабой, но её оказалось достаточно, чтобы у всех людей в секте бессмертного демона загудела голова. Семь парагонов, включая Кэйюньхая, выглядели предельно серьезными. Они даже поднялись на ноги, не сводя при этом глаз с демонической горы. Остальные ученики не особо поняли сути происходящего, но все прекрасно осознавали, что дрожь демонической горы очевидно была связана с творящимися в пагоде бессмертного демона судьбоносными событиями. Практики Южных Небес резко изменились в лице. Большинство чуть не свихнулись от зависти, мечтая сейчас оказаться на месте Кэдзюсы. Фан Юй втянула полную грудь воздуха. Она была не до конца уверена в том, что Манхао был Кэдзюсы, но знамение в небе развеяло все ее сомнения. «Этот несносный мальчишка!» – подумала она с улыбкой. На горном пике вдалеке Джисян изумленно смотрела на демоническую гору из расплавленного камня. «Демоническая магия увядающего пламени!» «Да, у истинной сути. Вот какую технику он получил. Какой же удачи надо обладать, чтобы получить ее? Ему досталась даосская магия, тесно связанная с демонической горой расплавленного камня». Каждый человек в секте сейчас думал о своем, но в одном они были схожи. Все безумно завидовали Манхао. Демоническая гора расплавленного камня задрожала, а потом изнутри донесся приглушенный, словно из-под печати, голос. Модуляция голоса была очень странной, но его могли слышать все без исключения люди в секте. «Демоническая магия увядающего пламени вновь появилась под небесами. Мы запечатываем нерешенную карму и культивируем дао истинной сути. Наконец, все. А?» Голос внезапно умолк прямо посреди предложения. Спустя довольно много времени из демонической горы расплавленного камня послышался вздох. «Ночь». Это слово прокатилось через всю секту, изумив всех без исключения. В пагоде бессмертного демона Манхао открыл глаза, они сияли загадочным светом, зерно даосской магии в его разуме приняло окончательную форму и останется там навеки. Это зерно даосской магии было разделено на семь нитей, каждая из которых была связана с его зарожденной душой. Хотя роста культивации не произошло, Манхао почувствовал новые странные изменения. Что-то бормоча себе под нос, он поднялся на ноги и посмотрел на патриарха-покровителя, который настороженно наблюдал за ним из глубин своего панциря. Манхао рассмеялся. «Старая черепаха-покровитель, в будущем мы еще встретимся. До скорого!» Со смехом он направился в луч света. Когда Манхао уже почти коснулся луча света, патриарх-покровитель высунул голову и надменно закричал. «Это ты, старая черепаха!» «Вся твоя семья, черепахи! Давай, иди сюда! Я вручу тебе пару подарочков! Раз уж ты здесь, а?» Прямо в середине его самодовольной отповеди, который патриарх-покровитель надеялся вернуть себе хоть немного лица, Манхао неожиданно остановился в нескольких сантиметрах от луча света и обернулся. Под его взглядом патриарх-покровитель осекся и быстро втянул голову обратно в панцирь. «Ты проклятый жолик! Извращенец!» — пробурчала черепаха из панциря. «Убирайся отсюда! Однажды я вырасту и отомщу тебе!» Манхао задумчиво скользнул взглядом по массивному телу черепахи шириной в несколько тысяч метров. «Прошлые поколения заклинателей демонов поймали эту ненадежную старую черепаху и сделали моим защитником Дао. По сути, они приготовили для меня ездовое животное. Но за все эти годы я так и не смог обзавестись хотя бы одним. Интересно, каково будет прокатиться на этой старой черепахе?» Последняя мысль заставила его задрожать от предвкушения. Все-таки в Южных Небесах ему вряд ли представится шанс наказать эту старую черепаху. Поэтому Манхао спикировал вниз и встал на спину патриарха-покровителя. Черепаха дрожала, уже жалея, что вообще накричала на Манхао. Трясясь от страха, его разум уже рисовал жуткие картины того, что с ним мог сделать Манхао. «Давай говори», — сказал Манхао с улыбкой. «Признаешь или нет, что ты моя черепаха?» Патриарх-покровитель заскрежетал зубами. Спустя какое-то время он почувствовал исходящую от Манхао чудовищную ауру. Очевидно, он вытащил очередную стопку талисманов. На грани безумия обиженный патриарх-покровитель закричал. «Я признаю! Признаю, ладно! Ты забияка! Я просто маленькая черепаха, только и всего! Тебе это с рук не сойдет!» «Пока ты это признаешь, меня все устраивает!» Отозвался Манхао, устраиваясь поудобнее у черепахи на спине. Он по-прежнему держал в руке стопку бумажных талисманов. «А теперь поехали! Доставь меня на 71 этаж!» Патриарх-покровитель пораженно застыл. Такая просьба Манхао застала его врасплох. Откуда ему было знать, что он вообще попросит о чем-то подобном? Пока патриарх пребывал в состоянии шока, Манхао швырнул вперед талисманы. Стоило им приземлиться на черепаху, как этаж сотряс чудовищный грохот. Божественные способности и магические техники заставили задрожать землю и разорвали небо надвое. Патриарх-покровитель взвыл и рванул вперед. «Так-то лучше. Было ведь несложно?» Со смехом спросил Манхао. «Давай-давай, поднимайся в воздух!» Он приподнял талисманы в руке, словно они были хлыстом. Черепаха под ним, словно маленький пони, была в абсолютной власти Манхао. С трудом сдерживая подступающие слезы, патриарх-покровитель понес Манхао к лучу света. Как же он сейчас сожалел о своем поступке? Но зачем он решил заигрывать со смертью? Перед уходом его противника угораздило же его прокричать ему в спину эти слова. В результате это чудовище вернулось за ним. Патриарх-покровитель высвободил накопившуюся в нем ярость в одном оглушительном реве и слился со светом. В следующий миг оба исчезли. Когда они появились на 71 этаже, все люди снаружи, включая Кэньхай и даже Джисян, пораженно уставились на пагоду. К сияющей точке, которая символизировала Манхао, прибавилось гигантское свечение по очертанию, напоминающее черепаху. Вскоре стало понятно, что Манхао ехал верхом на черепахе. Ученики секты Бессмертного Демона чуть не свихнулись от возмущения. «Откуда там взялась черепаха? Она просто огромная! По меньшей мере несколько тысяч метров в ширину! Проклятье! Чтоб его! Кэдзюсы совсем страх потерял? Жульничать? Ладно, у него потрясающий отец, и это можно понять. Но! Как ему хватило наглости перейти на совершенно новый уровень шарлатанства?» «Что он вообще собирается делать с этой гигантской черепахой?» Практики с планеты Южные Небеса пришли в настоящее неистовство. Они буквально позеленели от зависти. Эта зависть довольно быстро превратилась в ненависть, а потом и вовсе стала настоящим клубком противоречивых эмоций. «Репутация патриарха племени Ворона Божества действительно заслужена!» – подумал Джао Фан с горькой улыбкой. Он не мог без вздоха посмотреть на 71 этаж. Ван Лихая на пальцах костяшки побелели, а в глазах стояла непередаваемая досада, разбавленная толикой бессилия. Ханьбэй заморгала, полностью потеряв дар речи. Последние подвиги Манхао начали накладываться на оставленное им много лет назад глубокое впечатление. Интуиция подсказывала ей, что его ждет будущее, полное безграничных возможностей. «Полагается только на свой статус и силу клана? Как же он меня бесит!» Прошипел молодой человек из клана императорского рода Северных Пустошей. И теперь он окончательно обнаглел, оседлал эту огромную черепаху. Без помощи его отца он не смог бы добиться всего этого. Проклятье! В Северных Пустошах люди обычно испытывали похожие чувства о нем. Впервые в жизни он завидовал другому человеку, сколько бы он ни отмахивался от этого чувства, сейчас он вынужден был признать, что действительно завидует Манхао. При этом его крайне возмущала несправедливость происходящего. Кэньхай прочистил горло и посмотрел на остальных парагонов, он даже не пытался объясниться, потому что и сам был немного озадачен. В то же время он как никто радовался успехам сына. Пока зрители со смешанными чувствами наблюдали за пагодой, Манхао и черепаху окутало свечение магических предметов, они успешно преодолели 71 этаж и поднялись на 72-й. А потом и на 73-й и 74-й. Когда они добрались до 80-го этажа, у всех учеников секты Бессмертного Демона, включая практиков с Южных Небес, сжалось сердце. Никто уже не думал, сможет ли Манхао пройти этот этаж или нет. Вместо этого они гадали, какую технику он заполучит в этот раз. Их сводила с ума сама мысль, что им приходится собственными глазами наблюдать за тем, как кто-то получает богатство, о которых они мечтали всю свою жизнь. Если бы Манхао добился всего этого, полагаясь на свои силы, тогда это не вызвало бы такого отторжения. В каком-то смысле это позволило бы людям хоть как-то оправдать свои не столь блестящие результаты. Но он беззастенчиво пользовался своим статусом и жульничал. Мало кто мог принять подобное. «Я отказываюсь это принять!» Сквозь зубы прошипел один из членов клана Цзы, стиснув кулаки в бессильной злобе. Похожие эмоции испытывали все члены клана Цзы и Фан, за исключением Фан Юй. Другая группа практиков из восточных земель разделяла их чувства, вот только не имело значения, что они думали. Они не в силах были остановить слепящее свечение на 80-м этаже. После этой вспышки весь этаж находился на грани полного разрушения. Зрители с трудом могли разглядеть мечущуюся туда-сюда черепаху. В следующий миг 80-й этаж залил ослепительный свет, за которым последовал оглушительный грохот. Внезапно послышался древний, размеренный и очень странный голос. «Преодолев 80-й этаж пагоды бессмертного демона, ты заслужил одно из 10 даосских заклинаний – обрушение 9 небес!» Голос потряс всех присутствующих не из-за своей древности, а из-за странной манеры говорить. Джисян была потрясена до глубины души, а в глазах застыло недоверие. «Это же...» 7 парагонов, включая Кэйуньхая, вновь поднялись на ноги. Они не выглядели такими потрясёнными, даже когда задрожала демоническая гора. Солнце вокруг них искривилось и замерцало, словно отражая их эмоциональное состояние. «Это же голос лорда Ли!»